157. Технология подмены идеалов. Чтобы понять ее, коротко перечислим основные признаки идеалов. Идеал должен быть недостижимым, потому что он задает очень долговременное направление движения общества. Движение к нему рождает нужные и полезные для совершенствования данного общества идеи, решения. Конкретные, поставленные на данном этапе развития общества, общественно полезные действия и цели, как мы помним, в отличие от идеала, обязаны быть достижимыми. Второе. Идеал должен быть всем понятным и желанным. Третье. Идеал в то же самое время не может быть сформулирован как что-то определенно конечное, как что-то абсолютно до конца известное и застывшее. Четвертое. Идеал медленно с течением времени изменяется, уточняется, самосовершенствуется. Пятое. Идеал все время требует защиты. Силы зла непрерывно стремятся подточить и дискредитировать его. Более тщательное исследование свойств идеалов выявило бы еще какие-то общие их свойства. Но для целей нашего повествования мы пока ограничимся этими. Их нам хватит для демонстрации механизма разрушения идеалов, по той причине, что исключение любого из вышеперечисленных свойств идеал уничтожает. Итак, полный список свойств идеала в данном случае нам не требуется. Если мы обнаружим, что действия людей приводили к исключению хотя бы одного из вышеперечисленных признаков по отношению к нашим идеалам, то мы можем заключить, что имеем дело с действиями по уничтожению самих идеалов. Внимательное рассмотрение событий недавнего прошлого позволяет сделать вывод, что да, действия по уничтожению наших идеалов были. Рассмотрим эту мысль. В нашей стране было выдвинуто в качестве основного идеала, к которому нужно стремиться, построение коммунистического общества. Этот идеал, хотя и вышел из глубин неискаженного христианства, в такой формулировке выглядел как сравнительно новый. И по этой причине это был идеал, еще плохо осознанный и утвердившийся. Но дело шло к его пониманию и утверждению в глубинах общественного сознания. События гражданской и особенно события Великой Отечественной войны убедительно показали, что этот еще очень и очень несовершенно усвоенный народом идеал сплачивал во время опасности народ в единое и непобедимое целое. А раз он народом принимался, то вся работа по утверждению этого идеала должна была вестись так, чтобы он набирал силу именно в характеристиках, свойственных идеалу. То есть необходимо было объявить, что построение коммунистического общества в принципе недостижимо, а возможно лишь бесконечное приближение к тем идеалам жизни, которые коммунизм проповедует и к которым призывает идти. Необходимо было объяснить, что полной ясности, каким этот самый коммунизм будет, в принципе быть не может. Такие представления – это скорее область мечты духа народа, чем научные построения. Необходимо было выдвинуть лозунг непрерывной опасности для этих идеалов со стороны сил зла. И, соответственно, нужно было проводить мысль о защите идеалов от искажения и в то же время о возможности их бережного совершенствования. Нужно было все время сверять, а ведут ли практические шаги в сторону достижения идеалов, в сторону их совершенствования. Творцы хрущевской оттепели, хорошо зная, что они желают достичь уничтожения коммунистических идеалов, все сделали с точностью до наоборот. Одно из главных свойств, один из главных признаков идеала в том, что идеал должен быть недостижимым. Было ли нападение на наши идеалы с этой стороны? Да, было. И очень мощное. Так, вместо того, чтобы творить действия по утверждению идеала, именно как идеала, как в принципе недостижимого состояния, был выдвинут лозунг: «Партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». И была даже назначена дата пришествия светлого будущего всего человечества – 80-е годы 20-го столетия. Обратите внимание. Право, восхититесь же красотой примененного решения по уничтожению наших идеалов. С постановкой этого лозунга идеал коммунизма в нашей стране был поставлен в безвыходное положение, был приговорен к гарантированному уничтожению. Ведь смотрите, как это трагично сложилось для нас и как чудесно получилось для нашего поработителя. Ощутите всю пикантность сложившегося положения. Коммунизм в 80-е годы обещали. Обещали. А вот эти 80-е годы и пришли. Пора платить по векселям. Где ваш коммунизм? Что делать здоровым силам в КПСС? Объявлять, что коммунизм построен, этого делать ни в коем случае нельзя. Смотрите, что в этом случае получается. Первое. Раз идеал объявлен достигнутым, то значит это был не идеал. Выход убийственный для выживания идеи коммунизма. И такой вывод после объявления построения не скрыть. Люди его в силу инстинктивного понимания свойств идеала обязательно сделают. В этом их не обмануть. Потрясение от крушения идеалов в обществе всегда бывает сильное, вплоть до распада. Второе. Потрясение можно было бы и сгладить, если бы одновременно с объявлением построения можно было бы выдвинуть какой-то другой, настоящий, то есть недостижимый идеал. Но такое выдвижение выходит за пределы возможностей политиков. Идеалы все-таки выдвигает народ. А пошлить идеал политик на каком-то временном историческом отрезке, да, может. Уловить то, что желает народ, и сформулировать тоже может. А вот выдвинуть, сконструировать какой-то свой, это политикам не дано. К такому идеалу народ не пойдет. Третье. Ну а если вопреки всему все же объявить коммунизм построенным, да еще и настаивать на этом, то в этом случае совсем полный маразм получается. В любом обществе всегда можно найти много действительно существенных недостатков, сильно отравляющих жизнь. Стоит указать на них, и появляются настоящие основания для насмешек. И это то, к чему вы дружной толпой стремились все 70 лет? И вы говорите, что это наши идеалы? И лучше этого уже и быть не может? Четвертое. Чисто теоретически был еще один выход. Можно было попробовать рассказать народу правду о трагедии хрущевской оттепели, объяснить всю ту опасность, что нависла над страной. Но это лишь теоретическая возможность. На практике из этого также ничего не получилось бы хорошего, потому что лимит на исправление прошлого был весь выбран также во времена хрущевской оттепели. Всем памятна антисталинская истерия. А она ведь началась с тех времен, и даже правду люди, скорее всего, не смогли бы принять в то время. Да и польза для сохранения идеала в этом случае также сомнительна. Грязные исторические выяснения обычно не способствуют его чистоте. Да и чисто технологический вопрос. А кто бы это все народу хотя бы попытался рассказать и объяснить? Пятая колонна к тому времени прочно заняла все стратегически важные, особенно идеологические позиции в КПСС. Всякое движение в сторону осознания идеалов самым тщательным образом вытравливалось. Любая попытка даже добросовестного рассмотрения основ марксизма-ленинизма, любая попытка глубоких исследований в этом направлении мгновенно объявлялась ревизионизмом и достаточно жестко пресекалось. Осознание ловушки, в которую попал идеал построения коммунизма, и действие пятой колонны в КПСС привело к тому, что КПСС в назначенные сроки начала что-то невнятно лепетать о построении развитого социализма и еще что-то очень похожее на это. Ясно, что ни 70-е, ни 80-е годы не могли быть объявленными временем наступления светлого будущего. Даже если бы в то время мы жили исключительно как-то особенно хорошо, то и в этом случае объявление «коммунизм построен» означало бы для нашего общества полную катастрофу, исчез бы идеал, исчезло бы направление дальнейшего движения. А не объявление построения тоже плохо и также вызывало катастрофу, потому что дискредитировало главного рулевого, на котором держалось функционирование всех государственных структур, партию. Ведь объявляла, что построим, и вот, видите, не построила. Какой же она в этом случае рулевой? Она или цели определять не может, или достигать их не умеет. Таким образом, торжественное провозглашение окончательного построения коммунизма к 80-му году, сделанное в 60-х годах, подготовило гарантированную дискредитацию наших идеалов в 80-х. Дискредитацию тем более убедительную, что она основана на фактах, не построили. А вот загнивающий капитализм за это время, согласно законам исторического развития, так и не сгнил. Смотрите, какой мощный идеологический нажим на наше общество, на наши головы получился. А если плюс к этому учесть то, что в это же самое время творилось в экономике под действием проведенной ориентации на прибыль, то фактов для тотальной дискредитации было очень и очень много. Но смотрим дальше. Смотрим, как убивался другой признак идеала. Вместо воспитания чувства тревоги и опасности за судьбу наших идеалов и нашей страны, вместо воспитания любви к своей отчизне, в хрущевскую оттепель было объявлено о полной и окончательной победе социализма в СССР. Спасительное чувство тревоги и ответственности за судьбу страны и наших детей сменилось на чувство обеспеченности. Да кто нам угрожает? Нам вообще ничто не угрожает. Ведь в соответствии с самим ходом истории у нас построен социализм, и теперь уже никакие ходы назад в принципе невозможны. Сами законы природы этого не допускают. Такой простой механизм обеспечил победу над нашими идеалами. А народу было привито разрушительное чувство беспечности. Но и это не все. Уничтожение наших идеалов проложило дорогу для утверждения чужих. Можно привести такую биологическую аналогию. Предыдущие действия уничтожили нашу иммунную систему. А после ее уничтожения нам была вколота заразная бацилла в виде чужих идеалов. Принцип «свято место пусто не бывает» облегчил дело. После этого мы превратились в больную страну, подобную больному человеку, зараженному смертельной болезнью. Он уже болен, но еще не знает о своей болезни. В его органах и клетках начинаются превращения, которые сведут его в могилу в самое ближайшее время. Но инкубационный период болезни еще не закончился, и за счет прошлого отменного здоровья и молодых сил больной чувствует себя хорошо, строит планы на будущее, не подозревая, что будущего для него больше нет. Как же была сделана смертельная инъекция? В те же годы был объявлен лозунг «Догоним и перегоним», имелось в виду США. Хрущев ботинком стучал по трибуне, выступая в Америке и обещая показать ей Кузькину мать. Этот с виду совершенно безобидный и мобилизующий лозунг и оказался той инъекцией, позволившей влить нам чужие убийственные идеалы в виде образа жизни и устройства другой страны. Что при этом произошло, хорошо просматривается с позиции тонкого мира, с позиции модульной теории. Раз «догоним» и «перегоним» США было принято, то этим самым было заложено признание превосходства Америки и желанность достижения ее стандартов, стремление к их достижению. Этим было достигнуто как минимум два момента. Первый. Появилась база для любых преобразований в любой области культуры, науки, экономики, техники. Достаточно только было объявить, что так принято в ведущих странах. Появилась железная база для оплевывания и дискредитации всего отечественного, потому что критерием в этом случае выступает несоответствие разработки или обычая, привычки, песни, танца, образа жизни совершенству, как самостоятельному идеалу, а соответствие их мировым стандартам. Позиция, направленная на соответствие мировым стандартам, это всегда проигрышная позиция вечно догоняющего. Второй момент. Понятно и другое. Полного достижения, полного копирования чужой страны быть не может. Всегда будут отличия. Их всегда можно показать, как очень значимые. Значит, полного достижения никогда не получится. Отсюда следует, что по признаку недостижимости образ жизни Америки, ее устройство и так далее стал для нас самым настоящим идеалом. Последнюю тонкость не все с первого раза улавливают, хотя следствия подмены идеалов сокрушительны. Простой пример в подтверждение. Когда мы разбирали устройство родоначального модуля связи или по-другому модуля правительства, мы отмечали, что правительство должно отвечать за динамику жизненно важных показателей, таких как средняя продолжительность жизни, рождаемость, смертность, качество населения, преступность и динамику экологической ситуации. Другими словами, улучшение динамики этих показателей своей страны есть идеал для организованных действий правительства. Но если в идеал возведены ценности другой страны, то вышеперечисленные ориентиры собственного развития и совершенствования, конечно же, исчезают. Они в этом случае даже не формулируются. Другими словами, в случае подмены идеалов полноценный модуль правительства построить невозможно. Страна начинает жить как бы без своего правительства. Обратные связи замыкаются на достижение чужих стандартов производства, поведения, потребления и так далее. Вместо правительства начинает работать некоторый координирующий орган, удовлетворяющий интересы чужой страны. То есть, согласно определению власти, раз удовлетворяются чужие интересы, то значит и власть чужая, и правительство чужое. И что интересно и очень важно, в случае подмены идеалов опасности никто не видит. Даже сейчас, когда США вместе с великолепной семеркой приступили уже к прямому дележу и захвату наших земель, ресурсов, уничтожению населения, многие не ощущают исходящей от этих стран опасности. И только по той причине, что и США, и другие для них идеал, а от идеала опасность разве может исходить? Разум такую мысль еще в состоянии понять, но подсознание ее отвергает. Следствия подмены идеалов отразились в каждой частичке общественного организма, в каждой голове, в каждой организации. Например, присущее нашему народу гостеприимство с легкостью было преобразовано в преклонение, можно даже сказать больше, в самое настоящее лизоблюдство перед иностранцами. Иностранцам лучшая гостиница, лучшая еда, лучший курорт, почет, не по заслугам и так далее. Сейчас эти моменты достигли вообще полного маразма, когда наши люди за равный по качеству и количеству труд получают в 100-150 раз меньшую оплату, чем американец или, допустим, француз. Подмена наших идеалов, а также внушенное нам чувство беспечности, позволили пятой колонне нанести мощные удары по самым жизненно важным точкам страны, по экономике, науке, культуре, технике, армии и так далее.